Глава 24. «Ну и кто из них двоих врет? Как понять?» — спросила Гурова Анна. «Время покажет», — задумчиво ответил Лев Иванович. «И отпечатки пальцев тоже покажут». «Вы взяли у него отпечатки?» «Было очень сложно, но мне удалось это сделать. Тип ведет себя как прожженный делец. Откатать отпечатки напрямую означало бы раскрыть все наши карты. Думал, возьму след с дверной ручки, с поверхности стола или, наконец, с шариковой ручки. Однако этот прохиндей не вошел в комнату, а будто пролетел и ни за что не зацепился. Он явно понимал, что не стоит брать ничего в руки. Это меня насторожило, особенно в тот момент, когда он отказался подписывать протокол моей ручкой. Тут я и придумал фокус со стаканом. Чуть его не уронил, конечно. Тогда бы он разбился, и точно ничего бы не вышло. Но у Липатова оказалась хорошая реакция, на что я, собственно, и рассчитывал. Отпечатки есть, чему я очень рад». «Но вы даете, Лев Иванович, я бы никогда не догадалась так сделать». «Когда нужны доказательства, Аннушка, еще и не такие цирковые трюки будешь показывать». «Лева, давай стакан, отдам спецам», — вызвался помочь Кричко. Пока Липатов был в отъезде, на съемочной площадке все шло своим чередом. Маша без преувеличения вздохнула с облегчением, узнав о том, что пару дней Вадим будет находиться в другом месте и оставит ее в покое. Во-первых, она не могла сконцентрироваться на своей роли, потому что вела двойную игру. Нужно было заранее продумывать в ней шаги, о чем предупредил ее супруг, тем более что однажды уже случилась осечка. А во-вторых, уже было стыдно перед коллегами от такой назойливости кавалера. После того, как Липатов узнал, что Мария наводила о нем справки, он будто прилип к ней как банный лист, оправдывая полностью свою фамилию. Не было покоя ни днем, ни ночью. Он все время ошивался возле фургончика и следил за Машей. «Может, действительно влюбился?» — начала думать актриса, отталкивая в сторону версию о корыстных мотивах. И все же иногда у Липатова проскакивали нотки зависти к актерскому успеху Марии. Это чувствовалось. Хорошие, даже дружеские отношения с режиссером открывали перед Марией много дорог. В частности, это он позволил ей изучить личное дело Липатова, что, конечно же, простому актеру не разрешалось. Не отказал он Маше и в другой просьбе, которая совсем уже была непозволительной для рядового члена съемочной команды. Режиссер давно понял, что Мария не просто так интересуется Липатовым. Он учитывал, чья она жена, и особо не спрашивал, зачем ей требуются такие данные. Просто отпустил ситуацию и доверился Маше. В этот раз она попросила распорядиться, чтобы в бухгалтерии ей разрешили взглянуть на зарплату Липатова. Уж очень интересовал Машу вопрос, сколько зарабатывает актер массовки, который имеет возможность водить ее в рестораны и заказывать изысканные блюда. «Лев, наконец-то! Ты почему не брал трубку?» — нервно заговорила Мария с мужем. «У Орлова был на совещании. А что опять случилось, Маша? Ты что так волнуешься? Рассказывай, куда тебя опять занесло?» «Лев, тут такое! Такое!» «Какое такое? Предполагаю, что из ряда вон выходящее, раз ты так встревожена». «Да! Я сейчас сообщу тебе нечто важное, о чем мне сегодня стало известно. Я до сих пор пребываю в шоке». «Говори, я весь внимание». «Представляешь, Липатов — это вовсе не Липатов, не Вадим, понимаешь?» «Пока, если честно, не очень». «Пользуясь моментом, что Вадима нет на месте, я решила разузнать в бухгалтерии, сколько зарабатывает в день этот проныра. Он уже растратил огромные деньги на наше с ним свидание. Для актера массовки это неслыханная сумма. Его коллеги в этом статусе могут себе позволить только столовку, да и то на ограниченный перечень блюд. Я ведь вижу, как они питаются, экономят. А он живет на широкую ногу, рестораны, бары, яхты». «И что, оказалось, что он зарабатывает миллионы и спит с главным бухгалтером?» — засмеялся Гуров. «Нет, Лева, все гораздо интереснее. В бухгалтерии знали, что я приду, поэтому без лишних колебаний выдали мне квиток с данными о гонораре. Только просила я расчетный листок на имя Липатова Вадима Алексеевича, а получила данные на имя Клячкина Виктора Андреевича». «Ошиблись?» «Нет». — сказала Мария и замолчала. «Выходит, этот хмырь взял себе другое имя?» «Псевдоним. Среди наших коллег такое бывает, если фамилия невзрачная. Даже в личном деле пишут именно так, как хочет, чтобы его называли актер, а вот гонорар выдают по паспорту. Это значит, что в паспорте Липатов зовется Клячкиным. Я, конечно, склонна верить в то, что людей больше хороших, но в случае Вадима, думаю, стоит проверить, нет ли у него судимостей. Ну, дальше ты сам знаешь, Лев, как и что лучше сделать». «Маша, ты меня просто огорошила. Не могу сказать, что я не ожидал такого поворота, как раз напротив, но то, что ты раскопаешь эти данные, для меня оказалось невероятной неожиданностью». «Да, твоя жена и не на такое способна», — похвалила себя Маша, расплываясь в улыбке так, что Гуров отчетливо представил довольное лицо своей жены. «Он сегодня был у меня на допросе, уже отправился обратно, так что убедительно тебя прошу быть внимательнее», — сменил Лев Иванович тон на более серьезный. «Вполне может быть, что это опасный человек. У меня скоро будут данные по его отпечаткам пальцев, а пока проверю и его имя, чтобы была полная картина по этой сомнительной личности. Тебе сообщу, как только получу информацию, чтобы ты была в курсе». «Буду ждать, Лева. Так сложно, мои съемки не проходили ни разу в жизни. Очень выматывает». «Представляю, моя дорогая, но пути назад нет. Я и сам уже пожалел 10 раз, что вовлек тебя в этот детектив. Но так складывается, что ты в этой истории не последний участник». В кабинет ворвался Кричко. Он с присущей ему торопливостью пытался кувырком донести какую-то новость, только едва ли окружающие могли его понять. «Стоп, Стас, успокойся и обо всем по порядку. Что у тебя, горим? Нас лишили зарплаты? Все жулики на свете раскаялись в совершенных преступлениях?» — стал хохмить Гуров. «Нет, нет и нет. Липатов этот ваш — настоящий бандит!» «Что, есть результат по отпечаткам?» «Так точно! Трижды судим! Трижды!» — повторил Стас, наращивая громкость голоса. «Я так и думал», — заключил Лев Иванович, скрестил руки на груди и принялся рассматривать вид из окна. «Так спокоен, Лев. А желайте еще сюрприз?» — загадочно продолжил Кричко. «Клячкин Виктор Андреевич вместо Липатова — это твой сюрприз». «Как? Ты уже знаешь? Откуда? Кто доложил?» «Сорока на хвосте принесла весточку. Правда, не сказала, где драгоценности спрятаны. По каким статьям судимости?» «Мошенничество и разбой». «Вот так артист, вот так сукин сын. Видавший виды паренек оказался. Я за версту его почуял. Такое обаяние весьма характерно для мошенников. Именно благодаря приятной внешности, душевным разговорам, они втираются в доверие. Так что, даже не глядя в материалы, могу сказать, что Липатов, он же Клячкин, брачный аферист с большой дороги, Альфонс. Так?» «Совершенно точно. Там такой список потерпевших, что мама не горюй. Лёва, что, будем задерживать?» «А основания есть?» «Какие основания для задержания?» — с раздражением произнес Гуров. «Что мы ему предъявим? Разбитое сердце Жанны или прошлые делишки?» «Чепуха какая-то. Нутром чую, что он замешан, но ничего не могу сделать. А ведь это большой риск оставлять его на свободе». Гуров знал, о чем говорил. Опасный человек, который, по его глубокому убеждению, причастен к совершенному убийству, гуляет на свободе, да еще и рядом с его женой. Лев Иванович пожелал лично убедиться в исключительной подлости натуры Липатова-Клячкина и запросил архивные дела по его преступлениям. Перелистывая страницу за страницей, он все больше и больше удивлялся, сколько в этом человеке зла и невообразимого стремления обогатиться. Ни о каких принципах, нормах, морали и речи здесь быть не может. Главный интерес — деньги. Перевоспитать такого даже в тюремных стенах не представляется возможным. Подобные Липатову люди неисправимы и рано или поздно завершают свой земной путь с чьей-то помощью, либо во время очередной ходки, либо на воле от рук таких же бандитов. По мере изучения материалов Лев Иванович начинал осознавать масштаб и серьезность сложившейся ситуации. а потом и вовсе решил, что нужно как можно скорее вызволять жену из западни, в которую он сам ее затащил. Гуров судорожно стал набирать номер телефона Марии, но никак не мог до нее дозвониться. Сначала Маша просто не отвечала на вызов, а потом и вовсе всем знакомая дамочка сообщила, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Нервы Гурова были на пределе.